Так же как и пробужденные, достигнув определенной стадии развития, драконы выбирают свою специализацию. Драконы огня, божественные драконы, драконы-демоны и даже драконы-личи. Им доступны все специализации старшей магии. Высшие особи драконов и вовсе используют язык драконов, как вид древней магии. Они, пожалуй, единственная разумная раса, для которых говорить и творить магию является синонимами. Есть среди могучих драконов и тираны, своей властью подавляющие прочих разумных, живущих на их территории. Ее они ревностно охраняют от других собирателей эманаций и эссенций. Но в большинстве своем, драконам наплевать на цивилизации короткоживущих. Технически, их логово – это формация, изолированное пространство, находящееся не в физическом мире, а в астрале. Когда хозяин местности дремлет, его аура, гармонируя с окружающим живым миром, сливается с естественным фоном и становится совершенно незаметной. Чем старше особь, тем глубже она погружается в астрал и тем шире рассеивается ее аура. По принципу действия территория дракона похожа на домены демонов и купели сбора эманаций веры у ангелов. А еще драконы сами по себе – источники маны. В этом их уж точно никто не переплюнет. Эманации – это разбавленные версии эссенций. Люди, гномы, эльфы, хаоситы – никто из нас не способен собирать их напрямую. Но это могут делать драконы, ангелы и демоны. Чем, собственно, и занимаются, деля между собой территории государств пробужденных. Будучи повелителями магии, драконы могут веками дремать в своих логовах, собирая при этом из верхних слоев астрала эссенции и рассеянную вокруг ауру живых существ. Гармонизация и накопление могущества – это образ их жизни. В хрониках Ламии о величественных хранителях мира нашлось много интересного. Читая их записи, я прямо-таки всей душой чувствовал, как старые ведьмы, ехидно хихикая, учили свой молодняк. Ведьмы. До тех пор, пока миру не наступит конец, драконы и шевелиться в вашу сторону не станут. Им плевать на проблемы цивилизации пробужденных. Только о себе и думают. Симбиоз с колыбелью и поддержание природного баланса. Вот их удел. Убить расплодившихся львов, дабы у других животных появилось время восстановить свою популяцию. Они устраивают природные катаклизмы, могут лично явиться и сжечь портовый город, защищая обитателей моря от полного уничтожения. Если колыбель проигрывает битву союзу дворцов, драконы попросту поднимают свои откормленные задницы и переселяются в бездну. И уже там ищут себе новый уютный мир, где спокойно смогут жить дальше. Прогнозирование отдаленного будущего явно не мой конек. Увидев знак козы, сделанный однорогим, я только сейчас смог увидеть, что вместе с императорами глубоководных в Хельмовой Пади через 3 месяца соберутся и все драконы мира Фризи. Они будут воевать на стороне колыбели против дворцов, так как в случае проигрыша колыбели, огонь Агрифинана убьет и их, а проход в бездну заблокирован. Никому не сбежать из мира Фризи до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса Морфея. При таком раскладе сил, у дворцов в мире Фризи почти нет шансов на победу. Драконы сметут войска Альянса Наций, и никакие боевые титаны тут уже не помогут. Хранители мирового баланса сами по себе существа мифического класса. Они как супермутанты монстров, только мирные и с рангом силы не ниже императора. Однорогий мое молчание воспринял по-своему. Бездна огромна, Джон Голд. Гигант развел руки, едва не задев гнома. Инструктор успел вовремя вжать голову в плечи. Даже один ее уровень в сотни раз больше, чем вся площадь мира Титарда с триллионами населяющих его пробужденных. Бездна, территория монстров. Система успела посетить тысячи безжизненных маленьких мирков, оставляя в них семена своего могущества. Никто не сравнится с ней в умении сеять жизнь там, где раньше были только голые камни, лавовые миры, песчаные пустоши, край вечных сумерек. Она, как великая мать, оставляла кусочки своего могущества везде, где могла. Собеседник остановился, о чем-то задумавшись. Бывали случаи, когда система, попадая в новый мир, обнаруживала в нем развитую разумную жизнь, не созданную ею, а существовавшую независимо от нее. Однорогий гигант поднял руку, и над его ладонью забегали сгустки ауры, принимающие формы неведомых мне живых существ. В одних мирах доминирующими формами жизни были растения или зверолюди, в других – живой разумный океан, в третьих – агрессивные представители кремниевой формы жизни. В таких случаях система собирала образцы ДНК обитателей и загружала в свою базу данных для колыбелей, как возможную форму жизни для освоения новых миров. Уже потом, значительно позже первых упоминаний системы, в древних хрониках стали появляться упоминания о других истинных божествах. Но драконы существовали еще до нее. Они всегда хранили баланс сил природы. На ладони гиганта фигурки людей и драконов встретились. Симбиотические взаимоотношения. Система порождает жизнь, а драконы следят за мировым балансом сил, вбирая в себя избытки ауры. Они поглощают эманации, очищают, сжимают их, а потом их же разбрасывают по своей территории, чтобы позже собрать более обильный урожай. Драконы преобразуют материальный мир в магию. А если какая-то из разумных цивилизаций начинает причинять вред миру, от нее избавляется не колыбель, а сами драконы, выходящие из спячки. Хранители мирового баланса. Уловив недобрый взгляд однорогого, гном Брут сам все понял. Прикрыв себе руками уши, инструктор начал что-то мычать, делая все возможное, чтобы ничего не слышать. Гигант продолжил. «Пока ты спал, Джон Голд, все 17 драконов мира Фризи собрались вместе. Они приняли коллективное решение. Если в ближайшие пару месяцев не будет найдено лекарство от вируса Морфея, они выступят на стороне колыбели в последней битве. И это еще не все. Количество нападений колыбели на шахты по добыче кристаллов маны выросло в 5 раз. Глубоководные атакуют страны пробужденных со всех сторон. Меч я не опускал ни на секунду. Столь ювелирной работы с аурой, как у однорогого, мне видеть еще не доводилось. Чувство опасности по-прежнему орало благим матом. Однорогий опасен. Даже опаснее Ирата, когда та была в гневе. Кто вы, мистер? Давно стоило задать этот вопрос. И зачем мне все это рассказываете? Однорогий сжал пальцы в кулак, и фигуры из ауры пропали. Предположим, что был некий Мирклау, в котором дракон-демон Навидиас сыграл в непрекращающуюся войну между людьми и монстрами, собирая эманации их страданий. Обернувшись человеком, он посеял свое семя среди человеческих женщин, а потом поставил во главе армии монстров, своих собственных потомков, низших драконов, виверн, дрейков, василисков, и муги и многоголовых змей. Все они гармонизировали ауру и становились сильнее. А Видиасу было плевать на то, что его дети вырезают друг друга. Напротив, он накалял конфликт, дабы эманации страданий множились с обеих сторон. Так среди людей появились первые дракониды, полулюди, имеющие в своих генах примесь крови дракона. Прочная шкура, сильное тело и врожденное родство с магическими стихиями поставили драконидов на вершину иерархии людей в мире Клау. Их нечеловеческая внешность, гордыня и родство с магией делали их поведение ближе к драконьему, чем к людскому. Но бывали случаи, когда возлегшие с драконом женщины рожали детей внешне ничем не отличающихся от обычных людей. Их называли сайклау. В переводе на единый язык титарда «худшая кровь». Пока перепуганный гном старательно мычал, делая все возможное, чтобы нас не слышать, однорогий рассказывал историю тех самых палачей сайклау, королевского рода Саландийского халифата. Вскоре после рождения, молодые носители крови сайклау начинали естественным образом гармонизировать ауру, не прилагая никаких усилий. Их тела всегда были прочнее и сильнее, даже чем у своих собратьев-драконидов, гордившихся своим родством с великим Авидиасом. А после достижения половой зрелости, в левой или правой части лба у сайклау начинал расти рог, как у драконов. Еще две отличительные черты выяснились значительно позже. Период роста и развития тела у представителей худшей крови не останавливался в возрасте 25 лет, как это происходило у драконидов. Вплоть до 200 лет сайклау развиваются физически и духовно, так как непрерывно гармонизируют ауру. Они спят и развиваются, едят и развиваются. Однорогие, словно драконы в облике людей. Им не требуется специально сидеть и медитировать для гармонизации ауры. Их тела делают это за них в пассивном режиме. Авидиас не был высшим драконом, так как не сформировал свое сердце дракона. Скорее, просто драконом, сравнимым по силе с императором-супермутантом. Злобное, безумно сильное воплощение жестокости и разрушения, наделенное почти бесконечным источником маны, умело прятало свои поступки и их мотивы за недоразвитой культурой цивилизации людей, живущей в состоянии постоянной войны с монстрами. Спустя 500 лет после появления первых сайклау, живших значительно дольше обычных людей, представители однорогих создали свое закрытое сообщество и поняли, что сам дракон и является причиной их непрерывной войны.